Глава 10. Вальтер. Новость о том, что фанатики живы, взбесила меня. Зная, сколько сил и времени было потрачено моими отцами на это дело, не говоря уже о действиях матери, она вообще рисковала собой и добровольно сдалась тем психам. А ведь она уже была беременна. Хоть мама утверждала, что ей ничего не угрожало, так как отцы были рядом, но этот поступок оценили многие. Не каждая бы самка пошла на такое, не говоря уже о своем положении. При прошлой чистке мы смогли многих спасти, но не всех. Несколько истерзанных тел наших сородичей так и лежали на столах в их лабораториях. Множество девушек с поломанной психикой. Кто-то даже покончил с собой, не сумев справиться со всеми теми переживаниями, с которыми им пришлось столкнуться. И вот опять. Что на этот раз мы должны сделать или чем пожертвовать? Говорить о том, что я сразу взялся за дело с головой, даже не стоит. Я считал это промахом нашего клана. Не перепроверили, схалтурили, а теперь пожинаем плоды. 28 пропавших без вести. И это только те, кого мы вычислили на этот момент. А ведь есть и одиночки, или те, о ком еще не спохватились. Одним богам известно, что там с ними делают, и живы ли они еще. Смысла откладывать операцию не видел. Мой план был прост, но эффективен. Чтобы найти фанатиков и их лабораторию, надо не просто атаковать ее и стереть с лица земли. Нет. Надо самому оказаться там, и желательно в качестве пленника. В прошлый раз мы просто все уничтожили, но крысы остались. Но если бы мы были там, могли подслушать разговоры, запомнить лица ученых и не только, то мы имели куда больше информации. Зачистка была бы более тщательной. Ошибки повторять не будем и сразу зашлем своего волка. Так как это дело я доверить никому не могу, решено было пойти мне. Я считаю это делом принципа. Так как я будущий альфа, я должен научиться отвечать за плохо сделанную работу. Отцы, конечно, были против, но после моих доводов и предложений сдались. Правда, они настаивали на подстраховке в виде брата. Хотели, чтобы нас обоих пленили. Его дар был бы кстати, на случай отступления. Но ждать я не хотел. Да и не беспомощный. Сам сюрпризом. Зная Дерека, уверен, он заявится домой не раньше, чем через неделю. А столько времени тратить впустую я не намерен. Захочет присоединиться к группе, что будет подстраховывать. Один я, естественно, действовать не стал бы. Поэтому, собрав своих ребят, отправился в Рио. Именно там были схвачены мои друзья. Та тройка, что была схвачена, является членами нашей стаи и моими друзьями. После того, как их привезли домой, я поговорил с каждым, узнал все, что можно. И теперь, используя все это, и я готов действовать. Так как ребят скрутили в баре во время вечеринки, я туда-то и отправился. Оделся в стиле брата. Он-то у нас спец в вечеринках и знает дресс-код. Я же предпочитал обычный стиль, то есть носил все то, в чем удобно. И не обязательно эта вещь должна быть дорогой и брендовой. Кроссовки, свободные джинсы и футболки. Если прохладно, могу и кожанку надеть, но никак не пиджак. А о туфлях я вообще молчу. Если бы мама не настаивала на хотя бы двух костюмах на выход, их у меня и в помине не было. Но сейчас для дела надо было выглядеть соответствующе. «Вот чего ты крутишься? Классно ведь выглядишь?» Посмеивала сестра, смотря как я критично осматриваю себя. «И чего брюки такие узкие? В них же неудобно. Да и пиджак стесняет движение. Как только Дерек ходит в этом...» «Вот еще!» Усмехнулась она, протягивая мне удавку. Смотрю на нее, как на змею, что вот-вот накинется на меня. Это шутка? И это устройство пытки я не одену. Хватит с меня и туфель. Проворчал, смотря на ту самую обувь. И почему нельзя надеть мои любимые кроссы? Не хочешь, как хочешь. Пожав плечами, откинул галстук. Сейчас в комнате брата был полный погром благодаря Соне, что перевернула весь шкаф, подыскивая что-то стильное. Как по мне, можно было надеть первую попавшуюся вещь. Дерек не держал старые модели. И откуда в нем эта тяга к моде? Ведь он боец, как и я. «Красавец!» — радостно сообщила сестра, цокая язычком и рассматривая меня в зеркало. «Хочешь сказать, раньше я был не очень?» — посмеивался над ее поджатыми губками. «Ну что ты, просто твой стиль немного простой», — пожав плечами, сказала она. «Сама одета в дизайнерское платье, которое отлично ей шло. Красотка, что скажешь?» «Не всем же со вкусом стиля родиться», — усмехнулся, представляя, как бы я ходил по магазинам. «Кошмар! Я лучше в пустыне с автоматом посижу в засаде, чем отправляться в эти сборища под названием магазины». «Было бы забавно», — усмехнулась она, видно, представив себе ту же картину. «Ну вот что за ангелок! Красотка вся в мать! И также любима мужем. Правда, через что мы только не прошли, пока отцы держали ее на расстоянии от ее пары. И повезло же встретить свою половину в первую же минуту рождения. Именно Маркусу она была передана в первые минуты жизни. И вот чудо! Сразу пара! Повезло ему, буквально воспитал жену с пеленок. Вообще удивительно, что его пара оказалась дочь его друзей. Может, это награда за преданность? Судьба – удивительная штука. Ему-то тоже не второй десяток идет. Он чуть моложе отцов. Но он говорит, что все не зря. Такое сокровище, как она, стоило подождать. Софья – яркое солнышко для нашей семьи и клана, а также нарушительница всеобщего покоя. Эта особа с самого детства заставляла за себя волноваться. Но когда на горизонте появилась тетя Марго, тут уже стали бить всеобщую тревогу. Отсыпали валерьянку ведрами. «Ты чего смеешься?» — спросила она, глядя, как я смотрю на нее и улыбаюсь. «Да вот вспомнил, как ты доводишь отцов до икоты своими путешествиями с тетей Марго». «Ничего я не довожу, они просто слабые какие-то», — усмехнулась она, поправляя платьице. «Это у древних нервы слабые», — рассмеялся, смотря на сестренку. «Знает ведь, что ей все с рук сходит и пользуется». «Ну да, вот вспомни последнее наше путешествие. Мы всего лишь катались на лыжах, а они потом так кричали, да еще и заперли на неделю в комнате, пока приходили в себя». Спокойно сказала она, и я вспомнил, что было на самом деле. Эти две красотки и правда решили покататься на лыжах. Но так как им мало экстрима, то они заказали вертолет, чтобы спрыгнуть на одну из вершин и съехать вниз по девственно чистому нетронутому снегу. Мама тоже хотела. Но отцы смогли ее убедить не ездить, а остаться с нами в отеле и понаблюдать за всем с помощью камеры, что приделали на шлемы девушек. Прогресс – наше все. Вот тут и начинается самое интересное. Девушки сели в вертолет и полетели. Мама радовалась как ребенок, смотря все это с экрана планшета. Вот девушки прыгают вниз и несутся по склону на огромной скорости, обгоняя друг друга и весело смеясь. И все шло хорошо до того момента, как сестра улетела с горы и как камень стал лететь вниз. Тогда остановило сердце не только у родителей, но и у ее пары, Маркуса. Все видят, как она падает, а земля все ближе, и неожиданно падение становится необычным. Словно у Софии выросли крылья, и она полетела. Мгновение, и камера направлена на парашют. «И все же ты сильно всех перепугала», — усмехнулся, поправляя часы на руке. «Я же не самоубийца, чтобы так странно кончать с жизнью». «Ну да, забыла предупредить о парашюте. Всякое бывает». «Ну вот как ее исправить? Список ее шалостей настолько велик, что все и не упомнить». «Эх, ладно. Пусть муженек попытается усмирить эту негодницу, если получится. Впереди у них не одно столетие». Но тому, что она встретила свою пару, я искренне завидовал. Как бы Дерек не сокрушался по поводу вольности и свободы, я бы хотел иметь пару. Хочу обнять свою девочку и не отпускать. Мне не хватает нежной улыбки и теплых объятий. Хочу искренности и настоящих чувств, а не всякой этой наигранности, что окружает меня. Быть сыном Альфы почетно. Вот многие самочки летят, предлагая себя в обмен на место рядом со мной. Как мне все это надоело. Хочу покоя и любви, чистой и светлой. Может, пора отправляться на поиски своей истины? Немного постранствую, вдруг повезет. Но сейчас главное дело. Стою и рассматриваю себя, спасибо Дереку и его шкафу. Благо у нас размер один, поэтому я по чутким присмотрам сестры оделся как надо. Софья у нас еще та модница. Вот и помогла в этом нелегком деле. Стильные брюки, белая рубашка, дорогие часы и туфли. Куча налички в кармане и никаких документов. Стильная тачка, одолженная мамой. И я готов. Поражаюсь, что в какой-то веке на дело меня собирали женщины. Брать оружие не полагалось. Я ведь играю роль подсадной беспомощной утки. Будет странно, если у меня найдут пистолет или ножи. Сижу в этом самом баре и глушу уже пятый стакан скотча. Рядом две девушки легкого поведения для полной картины. Стараюсь притвориться богатеньким мажором, поэтому кидаю деньги направо и налево. Половина бара уже полночи пьет за мой счет. Хоть у кого-то удачный вечер. У меня пока по нулям. Не заметил ни снежки, ни интереса посторонних лиц. Кроме девушек, конечно. Их тут пруд-пруди. И что самое забавное, они чуть ли не дерутся, чтобы быть рядом со мной. Глупые. Для меня девушка — это святое. Если я с кем-то встречаюсь, то предан только ей. Бывали и мимолетные связи. Это на одну ночь, не более. Таких я даже не запоминал. Получил, что хотел, кинул бабла и спокойно уходил. Все, по истечению операции отправляюсь искать пару. Да и устал я что-то. Пора отдохнуть. Пока задумался с линцой, рассматривал двигающуюся толпу, сменился бармен. Я с большим удовольствием стал рассматривать оборотня, что ловко жонглировал бутылками. Одиночка? Сейчас такие редкость. Пристально взглянув на него, понял, что и он узнал того, кто перед ним. Если не узнал меня в лицо, то точно понял, что я оборотень. Мне кивнули и продолжили работать. Надо бы его допросить. Возможно, он дежурил в прошлый раз и сможет вспомнить трио и что с ними случилось. Махнул ему пустым бокалом, прося повторить, и отвернулся в зал. Может, здесь еще кто-то из наших работает? Если так, это облегчит задачу. Мне налили новую порцию, и я спокойно отпил, но сразу почувствовал странный вкус. Это был все еще мой скотч, но с чем-то еще. Постарался не подать виду, пил дальше. А сам кивнул своему парню, давая отмашку на начало операции. Меня заметили и уже что-то подсыпали. Остался только очень важный вопрос. Бармен знает, что делает и действует сектой? Или же это случайность? Сознание стало мутнеть, перед глазами все поплыло. Еле ухватился за стойку, чтобы не упасть. «Вот ты где, дружище! И чего опять напился?» «Ну ничего, я тебя отвезу домой», — радостно сообщил неизвестный мне парень и, легко подхватив меня за руку, повел на выход, весело продолжая болтать. И то, что я не отвечал, его не смущало. Ответить я ничего не мог, так же, как и рассмотреть моего «друга». Вскоре сознание совсем покинуло меня, но я успел понять, что меня посадили в машину и застегнули наручники. «Мило». Очнулся в странном месте. Вокруг так светло, аж слепит. В теле еще была слабость, но не более. Я спокойно смог сесть и осмотреться. Несколько клеток, расположенных неподалеку друг от друга. А внутри каждой сидит жертва. Вот и потеряшки. По крайней мере, часть из них. Мы находились в большой комнате, где клетки стояли вдоль стены. В центре стояло несколько столов и странных кресел с ремнями. Значит, в лаборатории. Людей пока не видно было, что странно, но не критично. «Что, красавчик, очухался?» — прозвучал насмешливый голос рядом. Удивленно повернулся на голос и увидел симпатичную рыжеволосую девушку в соседней клетке. Волк внутри меня подсказал, что своя. «Что смотришь удивленно? Не ожидал?» Веселилась она, удобно расположившись на матрасе, что лежал на полу. Странно, но в ее поведении не было ни страха, ни печали. Словно она тут отдыхает. Что же здесь делают? И поведение девушки связано как-то с экспериментами. Ну ты и молчун. Я думала, компания веселая будет. А ты не мой, похоже. Да она еще и насмехается. Ты хоть знаешь, где находишься? Прорычал я, внимательно следя за ней. Конечно. Я на курорте, где все включено. Радостно сообщила она и рассмеялась. «Что за бред?»